Летом 1929 года Николай Семенович Тихонов странствовал по горам Армении вдвоем с ленинградским поэтом Вольфом Эрлихом, близко знавшим Есенина. «Вольф, — сказал я, — если бы тебя сейчас грязного, затрепанного, небритого, в фантастическом костюме, с одеялом на плече, с мешком нищего у ног, увидели твои приятели, эстеты и приятельницы, твои ленинградские красотки, что бы они сказали?» «Ты сам хорош, — сказал Вольф, — но в этих местах встречают не по одежке, иначе нас давно спустили бы с этих скал. И нас встречают не красотки, а красоты, одна другой внушительнее. Жаль, этого не видит Сергей. Он бы радовался, как ребенок. Он всегда умел радоваться перебячье. Он так хорошо радовался. Скажи, Вольф, он действительно был в Иране, когда писал свои персидские мотивы?» «Нет, он никогда не был в Иране. Но он был хорошо знаком с азербайджанскими поэтами и от них слышал много стихов иранских классиков. Ему очень нравились стихи Фердуси, Омара Хайяма, Саади. А ты сильно любил его?» «Да». «За что ты его любил?» «Как можно так сразу сказать, за что ты любишь человека? Мне почему-то казалось, что при всей своей внешней шумности, страсти к громким словам и действиям, он был очень незащищен». «Глупое сердце, не бейся! Все мы обмануты счастьем. Нищий лишь просит участия. Глупое сердце, не бейся! Месяца желтые чары льют по каштанам в пролесь. Лали, склонясь на шальвары, я под щедрою укроюсь. Глупое сердце, не бейся. Все мы порою, как дети, часто смеемся и плачем. Выпали нам на свете радости и неудачи. Глупое сердце, не бейся. Многие видел я страны, счастье искал повсюду. Только удел желанный больше искать не буду. Глупое сердце, не бейся. Жизнь не совсем обманула, новой напьемся силой. Сердце, ты хоть бы заснула здесь, на коленях у милой. Жизнь не совсем обманула. Может, и нас отметит рок, что течет лавиной, и на любовь ответит песнею соловьиной. Глупое сердце, не бейся.